Пожав плечами, я выполнил просьбу, после чего присел рядом с дамами за невысокий круглый столик и не без любопытства взглянул на ставшую необычайно серьезной фрейлину. В какой-то момент мне даже захотелось пошутить, скорчив какую-нибудь забавную рожицу или еще что-то в этом роде, но, взглянув ей в лицо, я решил повременить. Для начала сеанса надобно взяться за руки и держать их, не касаясь стола, торжественно объявила нам Мария, после чего они обе протянули ко мне руки. Отстраниться в данной ситуации было, по меньшей мере, невежливо, поэтому я подчинился, с интересом наблюдая за развитием событий. Некоторое время мы сидели молча. Мерцающий свет от одной единственной горящей свечи придавал комнате и моим спутницам чрезвычайно таинственный вид. Затем в воздухе произошло какое-то движение, как будто где-то рядом распахнули окно, отчего, признаюсь, мне стало немного не по себе. «Я чувствую», — неожиданно низким голосом провозгласила Маша, вызвав облегченный вздох у моей жены. «Духи здесь», — прошептала она. В этот момент стоящий, между нами, стол немного покачнулся и стал медленно поворачиваться против часовой стрелки. Мария и Александра Иосифовна восприняли это как должное, я же продолжал хранить молчание, начиная понемногу понимать, что здесь творится. «Зачем вы звали нас?» Все тем же неестественным голосом спросила фрейлина, очевидно, взяв на себя связь с потусторонними силами. «Позволено ли будет задать вам вопрос?» – несмело вопросила великая княгиня. «Кого вы хотите слышать? Королеву Франции Марию Антуанетту? Спрашивайте, она здесь. Дух Марии Антуанетты, нараспев начало жена, скажи, скоро ли окончится эта война?» Пару минут наш медиум молчал, по всей видимости, ожидая ответ от души обезглавленной королевы. «Много дней пройдет, начало, наконец, Маша, все тем же замогильным голосом, прежде чем земля и вода насытятся кровью. Многие сгинут в морской пучине, а иные же окажутся в могилах. Судя по всему, мадемуазель Анненкова могла бы с легкостью стать пифией в храме Аполлона в Дельфах, славящихся как раз такими двусмысленными ответами. А вот Александра Иосифовна, кажется, едва не впала в экстаз. «Костя, хочешь спросить что-нибудь?» Лихорадочно блестя глазами, спросила она меня. «Конечно, спрашивай. Скажите, мадам», постаравшись остаться серьезным, начал я, «правда ли, что, когда вам доложили, что у парижских сантюлотов нет хлеба, ваше величество посоветовали им есть пирожные?» Некоторое время все присутствующие молчали, и я было подумал, что Мария Антуанетта никак не может собраться с мыслями, как вдруг вскочившая со своего места Анненкова начала завывать. Она обиделась. «Она ушла, вы ее оскорбили, с духами так нельзя. Машенька, милая, успокойся, все хорошо», — хлопотала вокруг нее жена, время от времени бросая на меня не слишком ласковые взгляды. Я же тем временем поднялся со своего места и, взяв в руки все еще горящую свечу, начал зажигать остальные. Наконец в салоне стало достаточно светло, после чего фрейлина также неожиданно пришла в себя. «Что случилось?» — уже обычным для 18-летней девушки голосом спросила она. «Слава Богу», — с явным облегчением вздохнула великая княгиня. «Ты вернулась. Как все прошло?» — наивно хлопая глазками, поинтересовалась она, переводя взгляд то на меня, то на Александру. «Кажется, вызванная нами особа», — хмыкнул я, невольно восхищаясь актерским мастерством юной мошенницы, — была несколько не в духе и не захотела общаться. «Мне очень жаль, а уж мне-то как, мадемуазель. Впрочем, раз уж у меня не получилось переговорить с Марией Антуанеттой, быть может, получится перекинуться парой слов с твоим батюшкой, скажем, завтра же утром. Помилуйте, ваше императорское высочество, как же я передам ему вашу волю? Полагаю, при таких способностях это не будет проблемой. Вызови дух скорохода Палладия-1, да и дело с концом. Если уж он от Константинополя до Ктесифона 2 за 3 дня добирался, то уж по Петербургу за ночь по-всякому обернется. Как ты можешь?» — растерянно посмотрела на меня супруга, но я не стал отменять свой приказ. «Стоит ли упоминать, что в ту ночь я спал один?» Увы, но мошенники существовали всегда. Пророки, гадалки, теперь вот еще и медиумы, еще долго будут наживаться на легковерных людях. Середина 19 века стала расцветом спиритизма, причем им увлекались не только скучающие барыни, но и серьезные политики, вроде того же Наполеона III, и даже некоторые ученые. Моя же дорогая Санни, как ни прискорбно это признавать, никогда не блистала особым умом и проницательностью, к тому же оказалась легко внушаемой, отчего была просто обречена стать жертвой какой-нибудь мистификации. Но, прежде чем осуждать ее и смеяться над прошлым, вспомните своих современников, диктующих незнакомым людям по телефону заветные цифры с обратной стороны сберкарты или раз за разом голосующих за заведомых негодяев. По всей видимости, Маша все-таки последовала моему совету насчет Палладия. Во всяком случае, наша встреча с ее папашей все-таки состоялась. Сергей Петрович с молоду был богат и принадлежал к хорошему роду. Казалось бы, всего перечисленного с лихвой хватало, чтобы сделать хорошую карьеру в Петербурге, но, увы, живость характера и любовь к разгульной жизни не оставили дослужившемуся лишь до коллежского секретаря Трианненкову ни одного шанса. Прогуляв к 40 годам не только свое состояние, но и приданое жены, он остался с 5 дочками на руках, которых надо было как-то пристраивать. Одну из них, по протекции тогда еще цесаревны Марии Александровны, на свою беду взяла к себе моя бедная Саша. «Ваше императорское высочество», — склонился передо мной пожилой господин в недурно пошитом фраке с изрядно потасканным лицом, — «счастлив возможности засвидетельствовать вам». «Уймись», — поморщился я, быстро утомившись от его многословия. «И слушай, что я тебе скажу. Твоя дочь дурно влияет на мою жену. Потому выбирай, либо ты немедля отправишь ее в деревню или за границу, или к черту на рога, лишь бы подальше отсюда, либо вас повезут туда под конвоем. Это понятно, но ваше императорское высочество», — растерялся Анненков-старший, — «чем мы с моей бедной девочкой заслужили такую немилость? Ты что, не знаешь, что она творит? Накажи меня Бог, если да». «Я про ее спиритические сеансы. Господи, я уж думал, что и впрямь случилось дурное. Помилуйте, но ведь это дело совершенно обычное. Да, моя девочка сильный медиум, но какая же в том ее вина? Духи сами выбирают, кого сделать проводниками своей воли. Послушай, любезный», — пришлось подпустить в голос немного металла, — «у меня нет времени болтать с тобой об разных пустяках. Либо ты сделаешь, как я тебе велю, либо пожалеешь, что вообще родился». В этот момент дверь в кабинет тихонько приоткрылась, и через образовавшуюся щель внутрь буквально проскользнула Маша. «Что ты здесь делаешь?» — удивился отец девушки. «Сейчас ведь решается моя судьба», — спокойно и даже деловито осведомилась она. «Мне кажется, я имею право знать, что мне уготовано». «Да ничего особенного», — хмыкнул я в ответ. «Все, что я хочу, это чтобы ты и твоя семья держалась подальше от моей. Кто вы такой, чтобы предъявлять мне такие требования?» Буквально окатило меня волной высокомерия совершенно преобразившаяся при этом фрейлина. «Что?» — практически в один голос спросили мы, после чего Анненков-старший осторожно спросил: «Доченька, ты здорова?» Нынешней ночью, привычным уже за могильным тоном начала она, оскорбленная вами Мария Антуанетта открыла мне, что на самом деле я ее единственная наследница и потомок. Во мне живет ее царственный дух. «Я всегда это подозревал», — всхлипнул прослезившийся папаша, и в ответ на мой яростный взгляд принялся лепетать что-то запредельно нелепое про внучатую племянницу Людовика XVI, которая была похищена, подменена. Я не стал его прерывать, пусть выговорится, болезный. Стало даже немного любопытно, до какой меры бреда они на пару с дочкой дойдут. Приняв мое молчание за свой успех, парочка мошенников без тени сомнений принялась излагать и вовсе уж завиральные версии, выдаваемые за чистую монету, в которых дошли до того, что увязали герцога Ангулемского, датскую принцессу Матильду и благородное семейство Анненковых. «Ну, с меня, пожалуй, достаточно, Воробьев», — не выдержав творившегося вокруг меня балагана, — крикнул я. «Я здесь, вашество», — привычной скороговоркой рявкнул выскочивший как из-под земли матрос. «Эти господа уезжают», — кивнув в сторону Анненковых, приказал я. «Проводить». «Слушаюсь», — вытянулся тот, после чего решительно развернулся к Сергею Петровичу. «Барин, сам пойдешь или пособить?» Мошенникам ничего не оставалось, как ретироваться, но перед тем никак не желающая признать поражение Мария прошипела в мою сторону: «Александра Иосифовна этого не позволит. В другое время я бы, вероятно, нашел, что ей ответить, но сейчас мне было не до препирательств с обманувшейся в лучших чувствах авантюристкой. Нужно побывать в динамитных мастерских, встретиться с самыми разными людьми от высших сановников империи до простых мастеровых, решить кучу безотлагательных вопросов в министерстве. Слава тебе, Господи!» — неожиданно громко выпалил стоявший рядом со мной Кузьмич. «Избавились от проклятущей ведьмы. Ведь до чего ее высочество довела, смотреть больно. Сразу бы доложил, я бы ее в первый день отсюда наладил. Нам в господские дела влезать не положено, развел руками старый слуга. Один Палладий, реальное историческое лицо, служил скороходом византийскому императору Феодосию Каллиграфу. Два Ктесифон, столица Сасанидского Ирана, примерно в 30 км от современного Багдада. Три коллежский секретарь, гражданский чин Ха-класса, в описываемое время соответствовал армейскому штабс-капитану. Глава 14. Рождественские праздники в этот раз прошли в условиях траура по императору Николаю Павловичу, так что особого веселья в высшем свете и в особенности при дворе не наблюдалось. Высшие сановники империи все как один ходили с приличествующими случаю постными рожами, пытаясь выразить тем самым обуревающую их вселенскую скорбь. Особенно сильно горевали приближенные нашего незабвенного родителя, прекрасно понимавшие, что их время кончилось, и новое царствование непременно поднимет к сиятельным вершинам новых людей, оставив стариков доживать свои дни в воспоминаниях о давно забытых победах. Зато ближе к окраинам светлый праздник брал свое. Были и балаганы вместе со снежными городками, и скачки на тройках с рождественскими колядками, а также все прочие увеселения, какие всей душой любит наш народ. Что же касается отношения к почившему императору, странное дело, но при жизни его не то, чтобы не любили, но боялись и при этом, пожалуй, что уважали. Когда же он умер, некоторые облегченно вздохнули, другие обрадовались, но большинство все же искренне оплакивало. И лучше всех причину этой запоздалой любви выразил один нищий, постоянно стоявший у Исаакиевского собора, ответивший на провокационный вопрос какого-то картавого студента о причинах его горя: «Боюсь, барин, как бы хуже ни стало. Впрочем, у вашего покорного слуги не было времени ни для скорби, ни для радости. В сутках всего 24 часа, а дел навалилось столько, что иной раз хотелось бросить все и бежать без оглядки на окружавшую меня действительность. Что хуже всего, большая часть усилий тратилась на то, чтобы преодолеть инерцию этой самой действительности. Что простой народ, что купцы и дворяне живут сейчас крайне неспешно. Люди не привыкли торопиться и даже чай пьют не иначе, как из ведерного самовара. Молятся истово, радуются и печалятся искренне, и также без удержу гуляют. Причем, это сейчас речь про деловой и чопорный Петербург, а уж что творится в патриархальной Москве, не говоря уж о провинции. Для меня же этот неспешный уклад и всеобщая невозмутимость, как кость в горле. Сформировавшись как личность в куда более динамичную эпоху, я спешу сам и не даю ни минуты покоя окружающим, то и дело подгоняя их, чтобы быстрее шевелились. К счастью, вокруг меня медленно, но верно формируется ядро из людей нового склада, офицеров, инженеров и толковых управленцев, вроде того же Путилова. Хотя нет, Николай Иванович такой один, но, глядя на него, невольно подтягиваются и остальные, проявляют разумную инициативу, душой болеют за дело, а если случаются ошибки, стараются их исправить, а не скрыть, как это делали их предшественники. Таким людям уже можно доверять, не изнуряя мелочной опекой, а самому сосредоточиться на более важных вещах. В первую очередь, это, конечно, морское ведомство. Если раньше я, несмотря на всю свою самостоятельность, был постоянно вынужден оглядываться на отца, окружавших его советников и обладающих большим авторитетом заслуженных адмиралов, то теперь все ретрограды и рутинеры, включая практически всех директоров департаментов, дружно отправились в отставку, на их место пришли новые люди, открытые свежим веянием и готовые трудиться, не покладая рук. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Другая не менее важная проблема – мой царственный брат, новоиспеченный император Александр, которому еще только предстоит стать освободителем, еще не слишком уверенно чувствует себя на престоле и потому крайне нуждается в моей поддержке. Хотя выглядит это иной раз довольно своеобразно. Дело в том, что Сашка хоть и упрям, но при этом практически не умеет настаивать на своем, из-за чего, наткнувшись на противодействие, склонен искать компромисс. Когда же договориться не получается, августейший братец использует меня как пугало. Дескать, не хотите слушаться, назначу в ваше министерство великого князя Константина, бодайтесь тогда с ним. Не бог весть, какая хитрость на самом деле, но пока работает. Очередной зов о помощи настиг меня в Кронштадте, где я вообще-то занимался делом. Нужно было определиться, на какие именно батареи будут поставлены начавшие прибывать новейшие пушки Маиевского, оказавшиеся при ближайшем рассмотрении для кораблей слишком тяжелыми. Проведенные испытания показали, что их мощности даже при обычном заряде достаточно, чтобы пробить 4-5-дюймовую железную плиту уже с 600 шагов. Лучше них в этой дисциплине пока только нарезные Баумгарты, которые на самом деле, конечно, Перроты, но имени суперинтенданта Вестпойнского литейного завода Роберта Паркера Перрота в России никто не знает. Но вызов царя, это вызов царя, поэтому после прочтения телеграммы пришлось все бросить и мчаться на тройке по льду Финского залива в сторону Питера. После чего, не заезжая домой, прямиком отправился к брату. «Где горит?» – поинтересовался я, с любопытством оглядывая увешанные картинами стены, лепнину на потолке и притаившуюся между двумя колоннами кушетку, на которой уютно устроился один из любимцев императора, пес Максик. «А чем ты?» – сделал вид, будто ничего не понял Саша. «Да так, о своем, о девичьем. Ты, верно, сердишься, что я тебя так сдернул?» – перестал притворяться брат. «Прости, пожалуйста, но дело и впрямь срочное. Я весь внимание. Сегодня утром у меня был Долгоруков, с которым состоялся не слишком приятный разговор. Кажется, ты был прав, у нас крайний недостаток во всех видах военного имущества. Какая неожиданность. Кроме того, он говорил о твоих морских полках, о том, что покойный папа не зря приказал упразднить их и передать в состав настоящей пехоты. Молодец какой, навел полный порядок в своем министерстве, теперь хочет помочь другим. А ты бываешь зол? Да, потому что у меня много дел и мало времени, а идиоты вроде князя Долгорукова у меня его отнимают. Я говорил ему, что Эланская бригада нужна для испытания новейших видов вооружения и выработки новой тактики, но, дай угадаю, он сказал, что для выработки уставов нужны опытные генералы, которые лучше знают, что хорошо для русского солдата. Верно, но откуда? Я это знаю, господи боже, да эти старые пеньки прожужжали мне все уши подобными глупостями. Дай им волю, они так и будут гонять солдат строем на вражеских стрелков, потому как, извольте видеть, пуля дура, а штык молодец. Ты, Костя, оказался как всегда прав, вздохнул Александр. Чем долее мне приходится работать с князем Василием Андреевичем, тем менее я им доволен. Аллилуйя. Но что ты хочешь от меня? Видишь ли, немного поразмыслив обо всем этом, я пришел к выводу, что ты единственный из моих министров, к которому у меня нет претензий. Во всем, что касается флота или обороны Балтийского побережья, не говоря уж о недавнем твоем руководстве войсками в Крыму, все устроено если и не в самом лучшем виде, то вполне хорошо, а дурное если и есть, то по мере сил исправляется. Мягко стелишь, любезный брат, ухмыльнулся я, начиная понимать, куда тот клонит. Отнюдь, ничуть не смутившись, продолжал император, все мои похвалы многократно тобой заслужены, и потому я вновь хочу предложить тебе принять руководство не только морским, но и военным министерствами. Саша, скажи мне честно, с кем еще ты поделился этой в высшей степени гениальной идеей? Долгорукову я ничего не говорил, угу, но судя по тому, как он бесится, все это секрет Полишинеля. Так что ты скажешь? Помнишь, я рассказывал тебе об обезьяне, которая никак не могла решить, к кому ей присоединиться, к умным или к красивым? Да, засмеялся Александр, но к чему это? К тому, что мне не разорваться. Максимум, на что я соглашусь, это принять под свое непосредственное командование расквартированные на побережье дивизии. Да и то лишь в том случае, если снова пожалуют союзники. Очень жаль, ничего страшного. Свет на мне клином не сошелся, и талантами Россия не оскудела. В таком случае, ты не станешь возражать, если я предложу пост министра генералу Сухозанету, бывшему директору военной академии 1, вытаращил я глаза. Нет, что ты, его младшему брату, уточнил брат, подразумевая кандидатом на должность Николая Ануфриевича Сухозанета, который на сегодня числился начальником артиллерии действующей армии. В отличие от Ивана Ануфриевича, ухитрившегося задолбать своей строгостью к подчиненным даже такого сурового поклонника палочной дисциплины, как наш покойный папенька, император Николай, он слыл человеком справедливым, но отнюдь не злым. На этом, впрочем, его достоинства заканчивались. Во времена наполеоновских войн он мог считаться прекрасным артиллеристом, но сейчас просто устарел. А смысл, что, прости, удивился, не ожидая такой реакции, император. Я понимаю, в чем смысл подобного назначения. Прости, но Сухозанет слишком стар, этого груза ему не вынести. Тогда кого же, ты не желаешь, Николай Ануфриевич, дряхлый старец, присмотрись к Милютину. Но он еще слишком молод, вообще-то ему почти 40. Мне, если помнишь, нет еще и 30. Совсем недавно произведен в генералы, опытный офицер, воевавший на Кавказе, начал перечислять я заслуги будущего министра. Прекрасный администратор, профессор военной академии, автор нескольких трудов по военной истории. По-моему, прекрасная кандидатура, даже не знаю, заслуженные генералы будут против. Прекрасный повод их уволить, ты совершенно не сносен. Говоря по чести, насчет Милютина я был совсем не уверен. С одной стороны, у него и впрямь немало заслуг. С другой, хватало и откровенных провалов. Одна несчастная оружейная драма «Два чего стоит» или совершенно необъяснимое копирование французской военной доктрины, после того, как она показала свою полную несостоятельность во франко-прусской войне. Но все же по сравнению с братьями Сухозанит, это вполне себе хороший вариант. «Хорошо, я подумаю», – без особого энтузиазма в голосе пообещал брат, после чего, наконец, перешел к главному. «Есть еще пара дел, которые уж точно не могут обойтись без твоего участия. И какое же? Необходимо провести тщательнейшее и совершенно тайное расследование гибели папа, о котором никто не должен знать, кроме нас двоих. Прости, Саша, но как ты себе это представляешь? Я все брошу и буду заниматься расследованием, допрашивать свидетелей, а никто вокруг не догадается, даже не знаю», озадаченно посмотрел на меня брат. «Об этом я как-то не подумал. Ладно, я вполне согласен с тем, что это нужно сделать, а также, что расследование должно быть секретным. Тем не менее, небольшой круг посвященных нам просто необходим. Ты думаешь, я твердо знаю, что ни ты, ни я ни черта не понимаем в полицейской работе. Да при чем тут полиция? При том, что убийство, а мы ведь уверены, что случилось именно убийство, абсолютно. Стало быть, есть уголовное преступление и заниматься им должны люди, разбирающиеся в сыске. Но разве мы можем кому-нибудь довериться? В деле наверняка замешан кто-то из придворных, а быть может даже и Вав. Подал голос дремавший до сих пор Максик, явно почувствовав напряжение в голосе хозяина. «Тише, мальчик», — попытался успокоить его брат. «Понимаю, о чем ты», — после недолгой паузы кивнул я. «И потому считаю, что расследование нельзя поручать ни дворцовой полиции, ни столичным жандармам. Это должен быть человек со стороны. Возможно, какой-нибудь провинциальный полицейский или армейский офицер, обладающий достаточным опытом и не имеющий связи в Петербурге. Такого наши аристократы заживо проглотят», — скептически поморщился император. «Значит, надо такого, чтобы подавились. К тому же для него это будет очень серьезный шаг в карьере. Шанс, который выпадает лишь раз в жизни, поэтому он будет землю носом рыть, но раскопает все, что нам нужно. У тебя есть такой человек?» «Думаю, да. Однако дай мне немного времени, чтобы подготовить план, которого мы будем придерживаться. И да, прежде чем начнем действовать, надо определиться еще с одним». «С чем?» «Надо решить, что мы будем делать, когда этот человек докопается до истины». «Как что?» – удивился Александр. «Покараем убийц, сами покараем или устроим гласный суд?» «Пожалуй, нет», – задумался император. «Огласка нам совсем не нужна. Другой вопрос, а что, если в деле окажутся замешаны слишком высокопоставленные люди? Придворные, я не знаю, но если помнишь, кровь нашего деда не на уличной шантропе, а на его приближенных, вроде того же графа Палена. Клянусь тебе», — твердо пообещал мне брат, — «кто бы ни был замешан в этом гнусном деле, он свое получит. И даже если политические обстоятельства не позволят отправить его на эшафот, мы найдем способ отплатить ему». «С этим решено», — кивнул я. «Что еще?» «Увы, да. После недавнего обсуждения на комитете министров канцлер приходил ко мне с личным докладом. Ты знаешь, насколько я мало сведущ во внешней политике, так уж вышло, папа меня к этой отрасли дел государственных почти не привлекал, да говоря по чести, я сам особо не рвался, совершенно не интересуясь этими вопросами. Но теперь, слушая Ниссильраде, со всей отчетливостью понял, как ты прав. Карл Васильевич никуда не годен. Стар, слишком увяз в прошлом, все время оглядывается на Вену, словно там ему медом намазано». Закончив, он вопросительно посмотрел на меня, как будто ожидая поддержки, но так и не дождался. Свое мнение о Ниссильраде я высказал достаточно давно и не собирался его менять. «Между тем нам нужен скорейший мир», — после недолгой паузы продолжил император. «А с таким руководством мы получим лишь очередные унизительные для нас условия». «Все так, но к чему ты клонишь? Только не говори, что собираешься предложить мне возглавить еще и МИД. Ну как ты мог такое подумать, КХМ? Канцлера я отправлю в отставку, заменив послом в Вене князем Александром Михайловичем Горчаковым. Но даже ему не готов доверить важнейшее на сегодня дело. И потому прошу тебя курировать дипломатические переговоры с европейскими дворами по всем вопросам, включая неофициальные, что прямо связаны с войной. Нам нужно добиться отказа третьих стран от участия в антирусском союзе и не допустить отправки новых экспедиционных сил к нашим рубежам. Один вопрос: почему ты решил, что я с этим справлюсь? Потому что у тебя уже есть опыт в подобных делах. Не надо думать, что твой стремительный вояж в Северную Германию остался незамеченным. В общем, все необходимые на этот счет распоряжения я уже подписал. Сегодня к вечеру тебе перешлют все документы и составят справки по делам. А дальше на тебе будут и переговоры о мире, кои все равно начнутся, не сейчас, так через год. Основную работу пусть делают дипломаты, тебе же предстоит руководить, не давая ставленникам бывшего канцлера нам все испортить. Фух, умеешь ты удивить. Константин, это ведь предсмертная воля попа, проникновенным тоном заявил Александр, взяв при этом за руку и глядя прямо в глаза. Именно он завещал тебе заниматься переговорами с нашими врагами. В ход пошла тяжелая артиллерия, усмехнулся я, хорошо зная его ухватки. Как хочешь, но отказа я не приму. И не думал, но позволь сначала пару уточняющих вопросов. Спрашивай, охотно отвечу. Насколько широкие полномочия ты готов мне доверить? Бери, сколько нужно, лишь бы скорее закончить эту бессмысленную войну. Мы ведь только благодаря тебе и справляемся. Ну не преувеличивай, Камчатку отбили сами. На севере тоже как-то управились. Не спорь, там были опять твои моряки. Пусть так, но без поддержки народа у нас ничего бы не вышло. Впрочем, мы сейчас не об этом. Скажи, если уж речь зашла о будущем мире, какие условия ты считаешь приемлемыми? Все просто. Во-первых, никаких контрибуций. Святые места наши, равно как и преимущественное право покровительства над христианами в Османской империи. Чужой земли не хотим, но и своей. Стоп. А зачем мы тогда брали Трапезунд и Батум? Я полагал, чтобы иметь возможность для маневра во время переговоров. И это тоже, но ты постоянно твердишь мне о священной воле отца. Помнишь, что он говорил на этот счет? Что? Там, где хоть раз поднялся русский флаг, спускаться он больше не должен. Поэтому, если хочешь торговаться, твоя воля. Согласись отдать французам святые места, пожертвуй покровительством балканских христиан в пользу концерта великих держав, но не отдавай землю, политую кровью наших солдат. Костя, изумленно посмотрел на меня брат, тебя словно подменили. В смысле, ты всегда стоял за защиту наших единоверцев. И сейчас стою, но совершенно не понимаю, почему ради эфемерного покровительства балканским христианам надобно вернуть туркам реальный Трапезунд. Боюсь, османы на это не пойдут. Можно подумать, их кто-то собирается спрашивать, фыркнул я. К слову, помнится, Ниссильради говорил, что получил через своего зятя от императора Наполеона некие предварительные условия. Ты случайно не знаешь, в чем они состоят? Совсем забыл распорядиться об отправке тебе копии. Впрочем, условий там немного, и я их помню. Во-первых, возвращение к довоенным границам. Нахрен? Коротко прокомментировал я желание императора французов, после чего, видя изумление Саши, пояснил. Если бы они захватили часть нашей территории, тогда бы можно было обменяться, а без того и говорить ни о чем. Что еще? Демилитаризация Черного моря. Адрес повторить? Покорно благодарю, улыбнулся брат. Но нет. Впрочем, тут я с тобой согласен. Предлагать нам сейчас такое – абсурд. Еще что-нибудь, свободное судоходство по Дунаю. Хотят подольститься к Австрии, тоже нахрен. Во всяком случае, пока в Вене не готовы нас безоговорочно поддержать. Далее то, о чем ты уже говорил, то есть отказаться от покровительства христианам. И я, право же, решительно не понимаю столь резкой перемены твоего мнения на этот счет. Видишь ли, Саша, во-первых, на мой непросвещенный взгляд – покровительство всем этим страдающим под иноземным игом народом не принесло нам ничего хорошего. По большому счету, это лишь формальный повод, позволяющий нам вмешиваться во внутреннюю политику Османской империи, без которого вполне можно обойтись, как это делают сейчас союзники. А во-вторых, мы, то есть правительство России, почему-то озабочены процветанием всех народов, кроме собственно русского. Отчего ты так говоришь? А разве это не правда? Ради интереса потребуй в министерствах внутренних дел и финансов статистические выкладки. Сколько платит налогов в российских губерниях, а сколько на окраинах? Под твоим скипетром благоденствуют все. Поляки, финны, чухонцы, грузины и прочие нацмены, но только не русские. Даже евреи, вечно плачущие о своей тяжелой доле, и те имеют больше прав, ведь на них хотя бы не распространяется крепостное право. Постой, постой, это что за словцо? Попытался съехать с неприятной темы брат. Откуда оно? Ты о чем? Ну эти нацмены. Ах вот ты про что. Чертыхнулся я про себя, сообразив, что в пылу дискуссии употребил советский неологизм. Видишь ли, в нашем богоспасаемом отечестве есть русские, а есть национальные меньшинства, сокращенно нацмены, то есть инородцы, можно и так сказать. Тем более, что дело не в термине, а в том, что заботиться в первую, а также вторую и в третью очередь нужно именно о своем народе, а не третировать его в угоду заведомым врагам. Так уж и врагам, вспомни, как сильно облагодетельствовал наш дядя поляков, чем они отплатили. Но есть же и примеры иного рода, те же финны. Вот что я тебе скажу, братец, не стоит обольщаться на их счет. Поверь, среди жителей Великого княжества Финляндского довольно людей, презирающих все русское и искренне считающих себя по отношению к нам высшей расой. Что? Не поверил Александр. Ты сейчас точно про финнов, никогда не имевших даже государственности? Именно. На самом деле нам, если можно так выразиться, повезло с противником. Англичане, как всегда, не сумели сдержать своих грабительских инстинктов и начали грабить чухонцев. Если бы не это, те в лучшем случае ограничились нейтралитетом, но скорее всего с восторгом присоединились бы к противнику, и это стало бы для нас катастрофой. Ты говоришь страшные вещи, от этого они не перестают быть правдой. Поэтому, если мы хотим сохранить свою империю, надо коренным образом пересмотреть отношение к национальному вопросу. Отныне все народы в нашей обширной стране должны ясно видеть, что русским быть в России не просто почетно, но и выгодно. Но для этого нужно, чтобы русские в своей стране жили в достатке, чтобы их дети могли получать образование, чтобы у них была перспектива в жизни. Но как этого достичь? Очень просто. Дать людям немного свободы и показать перспективу. И тогда наш народ горы свернет. А где взять столько земли? Боже правый, Россия – самая большая в мире страна. В Сибири, на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке достаточно места, чтобы разместить вдвое больше людей, чем у нас есть сейчас. К слову, там можно найти место и для балканских христиан, если уж на то пошло. Пусть приезжают, земли для всех хватит. Но в первую очередь нужно думать все же о своих. Ты так страстно обо всем этом говоришь, просто голова кругом. Можешь быть уверен, я вполне согласен с твоими мыслями, но все же это дело будущего. А сейчас все же следует заняться более насущными заботами. Войной, и этим тоже, улыбнулся брат. Но вообще я имел в виду обед. Не желаешь присоединиться? Чертовски своевременное предложение. Засмеялся я. Поверишь ли, с утра маковой росинки во рту не было. Я и прежде не раз обедал у брата, но поскольку тогда он был еще цесаревичем, все было немного проще. Можно сказать, по-домашнему. Теперь все немного иначе, официальнее. Даже дежурный генерал-адъютант есть. Сегодня это был граф Александр Владимирович Адлерберг, чья звезда стремительно разгоралась на придворном небосводе. Да, а начиналось все с его бабки, норвежской аристократки Анны Шарлотты Юлианы Багдавуд, назначенной еще императором Павлом воспитательницей для третьего сына, будущего Николая I и ставшей затем статсдамой, гофмейстериной и главой Смольного института, получившей поздние титулы и фамилию графини Барановой. Она же приложила руку на старости лет и к воспитанию цесаревича Александра Николаевича. Продолжил ее успехи и сын, один из любимцев Николая, ставший министром двора граф Владимир Адлерберг. Теперь вот и третье поколение готово в бой, благо, два Александра и выросли вместе, став ближайшими друзьями. Да вот так, место во главе стола занял, разумеется, сам государь. Мне, согласно регламенту, полагалось место слева от него, напротив императрицы, но Александра Федоровна пожелала, чтобы я сел рядом с ней, после чего стало понятно, что важные разговоры еще не окончились. Также присутствовали дети, наследник престола и любимец родителей 11-летний Николай, 9-летний, похожий на насупленного бульдожку Сашка, 7-летний Вовка и 5-летний, лишь недавно в первый раз переодетый из детского платьица в матроску Алешка. Великая княжна Маша в связи с очевидным малолетством осталась с няньками. Сам обед прошел, можно сказать, непринужденно. Дети почти не шалили, разве что надутый уволень Сашка громко фыркнул, увидев скорченную мною рожу. Да еще Лешка то и дело кидал пробравшемуся в столовую милорду какую-нибудь вкусняшку. Как ни странно, про милорда мне приходилось слышать еще до моего попадания в прошлое. Помните пронзительную повесть Гавриила Троепольского «Белый Бим, черное ухо»? Там хозяин Бима, пытаясь подтвердить породу своего пса, вспоминает про собаку императора с белой лапой. Вот это милорд и есть, беспородный сеттер с игривым, но при этом добрым характером. С ним постоянно случаются разные забавные казусы, которые, впрочем, всегда сходят ему с рук, точнее с лап. Сначала на столе появилось рыбное русское колье, сваренное из жирной рыбы и щедро приправленное паюсной икрой на ядреном огуречном рассоле, пряно-острое и густое, с ярким кисло-соленым вкусом. Отличное начало застолья, а следом появились любимейшие блюда царя, нежнейшая осетрина и медвежья печень, запеченная на углях. К слову, это и правда настоящий деликатес. Опять же и время для добычи на косолапых сейчас самое подходящее, а мой царственный братец отличался небывалой страстью к охоте, и даже траур ему в том помехой не стал. На десерт всех угостили сладкой ячневой барановской кашей со сливками, популярностью своей обязанной все той же воспитательнице двух царей, графине Барановой. Когда обед, наконец, закончился, и дети, попросив разрешения, удалились, мы остались втроем. Даже брат Александр, против обыкновения, не ушел курить любимые папиросы фабрики Лаферм. Константин, без обиняков начала императрица, есть одно деликатное дело, которое бы мне хотелось с тобой обсудить. Я весь внимание, ваше величество. А нет-нет, не надо никакой официальности, ибо дело это, в сущности, семейное. Хорошо, Мари, скажи, что тебя беспокоит. Речь идет об одной молодой особе, с которой ты, как мне сказали, обошелся не слишком учтиво. Правда, перестань притворяться, речь идет о Машеньке Анненковой, которую ты так безжалостно изгнал из своего дома. Вот именно, из своего. Видишь ли, я считаю, что мадемуазель Анненкова весьма дурно влияет на мою супругу. И в чем это выражается? Прости, я не хотел бы обсуждать здоровье Александры Иосифовны у нее за спиной. Скажу лишь, что лейб-медик Иван Васильевич Енохин рекомендовал ей принимать опийное молочко, что на мой взгляд свидетельствует о серьезном нервном расстройстве. Пойти на столь серьезные меры я, разумеется, не готов, но поспешил избавиться от всех раздражающих факторов, в том числе и от Анненковой. Но ты не думаешь, что это могло еще более расстроить милую Санни? Увлечение спиритизмом расстраивает ее куда больше. Прости, мой дорогой, но я решительно тебя не понимаю. Это всего лишь безобидная забава, которой увлекаются многие люди нашего круга. Видишь ли, Мари, карты тоже, в сущности, безобидная игра, но иногда случается так, что азартные люди просаживают за вечер все свое состояние, лишая своей семьи не только куска хлеба, но и всякого будущего. Так и тут, Анненкова не просто слишком увлеклась своими фантазиями, на что мне, в сущности, плевать, но и убедила в их реальности мою жену. Как хотите, но этого я точно не потерплю. Что ты имеешь в виду? Ты знаешь, что она объявила себя принцессой бурбонского дома Марии Антуанетты? В каком смысле? Вытаращил глаза помалкивавший до сих пор брат. Она же из Габсбургов. Очевидно, в патриотическом институте не слишком хорошо преподают генеалогию. Может, бедная девочка была вместилищем духа казненной королевы, и это так на нее повлияло. Мари, это бедная, как ты выразилась, девочка либо сумасшедшая, либо такая же мошенница, как и ее папаша. Он, кстати, уже обращался ко мне за субсидией, чтобы, цитирую, компенсировать урон репутации. И ты отказал? Естественно. Если мы будем тратить деньги на всяких проходимцев, это плохо кончится и для нас, и для России. В общем, вы, как хотите, а я терпеть представителей этой семейки более не намерен. В твоих словах есть резон. Может, выслать их за границу, это уж как знаешь, хотя бедламов у нас на Руси, слава богу, хватает. Один императорская военная академия, с 1855 года Николаевская академия генерального штаба, два несчастная оружейная драма, так называлась эпопея с перевооружением РИА после Крымской войны, когда за каких-то 12 лет на вооружение были приняты одна за другой 6 разных винтовок под разные патроны. Сначала дульнозарядная Обра 1856 г, затем Тьерри Нормана, Карли, Кранка, Баранова и Бердана. Глава 15. Чем дальше я углублялся в дела, тем больше убеждался, что августейшие предки оставили нам с братом просто гигантское количество нерешенных проблем. И прежде всего, конечно, наш добрый дядюшка, Александр Благословенный, будучи не злым, в сущности, человеком, он искренне стремился облагодетельствовать своих подданных. Крестьяне в Вазгзейских губерниях вскоре после победного окончания Отечественной войны получили освобождение от крепостной зависимости. Поляки, несмотря на горячее участие в нашествии двунадесяти язык, конституцию, финны, государственность, которой никогда до того не имели, на долю русских достались военные поселения. Впрочем, с последними мы еще разберемся. Несмотря на то, что Сашка любит фрунт и плацпарады немногим меньше нашего покойного папеньки, при всем при этом отнюдь не стремится переодеть всю страну в военную форму и заставлять заниматься хозяйством под барабанную дробь, поскольку отдает себе отчет в убыточности подобной системы. Так что после окончания войны бывшие пахотные солдаты первыми получат свободу. А вот с Великим княжеством финляндским все не так просто. Причем храбрость, проявленная ее жителями в отражении англо-французских десантов, ситуацию только усложнила. Теперь финны небезосновательно ждут от российского правительства дополнительных льгот. Более того, новый император готов их дать и, кажется, только я один понимаю, что делать это ни в коем случае нельзя, и отказать, тем более грубо, а по-другому наши чиновники не умеют, тоже нельзя, иначе вчерашние соратники могут переменить сторону, а война еще не окончена. И это не говоря уж о том, что я продолжаю числиться финским наместником, в связи с чем благоденствие финского народа входит в мои прямые обязанности, коих, говоря откровенно, у меня и так через край, как бы не захлебнуться. В общем, ситуация сложилась так, что мне пришлось срочно отправиться в свои, если можно так выразиться, владения. Сковавшая льдами гладь Финского залива зима, к сожалению, не позволяла добраться до Гельсингфорса на одном из любимых мною пароходов-регатов, предоставив взамен санный путь по тому же маршруту. Ехали мы, стоит признать, весело, на тройках с бубенцами, под песни и переливы, выдаваемые пока еще редкой на российских просторах гармошкой. Не хватало разве что цыган с ученым медведем на цепи. Я, признаться, хотел взять с собой жену и даже приказал приготовить для нее и служанок большую дорожную карету, дармес, со спальными местами и печкой внутри, но раздосадованная изгнанием любимой фрейлины Александра Иосифовна наотрез отказалась, сказавшись больной. Впрочем, может оно и к лучшему. Караван у нас и без того вышел, мягко говоря, довольно изрядный. Судите сами, помимо меня, Юшков, Лихачев, Головнин и Фишер, плюс недавно прибывший в столицу Шестаков, с которым мне нужно было непременно пообщаться. У каждого как минимум один вестовой или слуга и, конечно, кучер. Еще моя личная охрана, состоявшая не из полусотни атаманцев или горского полуэскадрона, как это сейчас принято, а георгиевская команда, взвод наиболее отличившихся оланцев под командованием героя недавних сражений, лейтенанта Тимирязева. Эти красавцы, мало того, что сами вооружены до зубов, ухитрились прихватить с собой установленную на сани и замаскированную пологом метральезу. Зачем, не знаю, но ругаться не стал. Мало ли, пригодится в дороге. После выезда из Кронштадта нас встретили финны. Генералы фон Вент, Рамзаи, конечно же, вернейшие из верных, генерал фон Катин, чей лейб-гвардии финский батальон блестяще показал себя прошлым летом на Оландах. Последний, помимо всего прочего, был комендантом Бамарзунской крепости и военным губернатором моего маленького, но гордого княжества, еще одной проблемы, доставшейся мне от покойного родителя. Нет, я понимаю, что Россия в нынешнее время государство практически феодальное, но зачем устраивать удельное владение на этих богом забытых островах, осталось за гранью моего понимания. Погода стояла сказочно прекрасная, солнце, почти полное безветрие, за бортом не ниже минус 5 по Цельсию, даже на легкий морозец не тянет. Лед прочный, за ноябрь и декабрь набрал крепость, скользит под полозьями славно, почти без усилия и скрипа, так что ни колдобин, ни качки, ни даже шума, разве что колокольчики под дугой рассыпаются малиновым звоном негромко, Да чистопородные орловские рысаки из моих конюшен всхрапывают время от времени. Коренник идет размашистой, уверенной рысью, пристяжные летят галопом, по лебединому изогнув шеи. Красота. Скорость не меньше 30 верст в час, это ж почти как на машине. Лихо летим. Встав с утра и плотно позавтракав, за день мы всякий раз успевали отмахать порядочно, так что к вечеру нас, разрумянившихся от свежего воздуха и соскучившихся по теплу и движению, ждали в прибрежных городах. Маршрут построен так, чтобы охватить самые населенные и потому важные для нас части Великого княжества Финляндского. Сначала Выборг, за ним Фридрихсгам, Лависа, столичный Гельсингфорс с крепостью Свеборг, и Кнес, наконец, Аба, откуда наш путь поворачивал прямиком к Бамарзунду. И всюду готовили застолья и танцы. Веселье и шампанское лились рекой. А что, имеют право герои-воины немного себя побаловать. Но это я шучу, конечно. Дело прежде всего. В пути слушал доклады подсаживающихся по очереди спутников, обсуждал планы на кампанию 1855 года, даже записывали черновики приказов. У местного начальства спрашивал в подробностях, чего и как делается для подготовки к новому этапу войны, проводил смотры войск гарнизонов, оценивал состояние обороны и складов с припасами, выносил свой суровый вердикт, раздавал особо ценные указания. Пару раз пришлось и вовсе снять с должностей и заменить на более шустрых, не без того, и дальше в путь, а по дороге, чтобы не терять время и не скучать, вдумчиво и без суеты общался с подчиненными. Особенно интересный разговор у нас вышел с Шестаковым. Человек он, надо сказать, непростой. Поскольку офицерам флота частенько приходится бывать при дворе или за границей, многие из них со временем становятся настоящими дипломатами. Другие же, напротив, остаются прямыми и грубыми, как бушприт. Иван Алексеевич, определенно, принадлежал к последним. Свободолюбивый, критически настроенный по отношению к окружавшей его действительности и резкий в суждениях офицер, казалось, из-за вечных ссор с начальством был просто обречен похоронить свою карьеру. Но я-то знал, что передо мной будущий управляющий морским министерством, автор 20-летней кораблестроительной программы Океанского броненосного флота 1883-1902 годов и пресловутого положения о морском цензе. То есть, как ни крути, один из виновников поражения в русско-японской войне. С другой стороны, здесь и сейчас бравый рейдер проявил себя с самой лучшей стороны и, как минимум, заслуживал щедрой награды. А как максимум, стать одним из моих соратников в нелегком деле обновления флота. Ну, рассказывай, герой, с легкой усмешкой начал я, когда нам, наконец, выпало время поговорить. С чего прикажете начать? Остался серьезным Шестаков. Полагаю, с самого начала. И он принялся не без литературной изящности излагать. Слава богу, не с печенегов начал, но первым делом, кратко, четко и, я бы даже сказал, безжалостно, описал порядки при заказе судов за границей. По его словам выходило, что, если бы не постоянные проволочки, заказанные в Англии корветы типа «Витязь» вполне могли быть построены задолго до начала войны и служили бы теперь в нашем флоте, а не в британском. Хорошо, хоть деньги мы сумели отозвать, и суда не попали готовыми в руки неприятеля. Далее прошелся по эпопее с покупкой корабля в Америке и с помощью, точнее отсутствием таковой от дипломатов. За шарпсы отдельное спасибо, не преминул похвалить я, но Иван Алексеевич лишь нервно дернул плечом и продолжил свое повествование рассказом о защите Колы. С его слов выходило, что город спасен только чудом, ибо начальство оказалось озабочено чем угодно, кроме войны, что, к слову сказать, было не совсем справедливо. А что делать, коли добрая половина адмиралов у нас если и бывали в плавании, то еще в мичманских чинах, и если чем и командовали, то лишь самыми незначительными судами. Рубил правду матку Шестаков, не лучше и штаб-офицеры. Корабли и сторонятся как черт ладана, предпочитая службу на берегу. Иные хоть и числятся командирами, но на вверенных им кораблях появляются не чаще раза в год, а то и вовсе не бывают. Глядя на них, распускаются и обер-офицеры, а это уж вовсе бардак. Про то, как матросов учат, и говорить срамно. Виданное ли дело, маршировать умеют не хуже, чем в гвардии, ружейные фигуры выделывать могут, корабельные же службы, а иной раз даже и названий снастей не ведают. А ты не преувеличиваешь? Подначил я его. Только если преуменьшаю, громыхнул в ответ капитан второго ранга. Критиковать вы все мастера. Конкретные предложения есть, перво-наперво, ничуть не смутился офицер, в матросы брать людей из приморских губерний, Архангельской, Астраханской, Оланецкой и прочих, включая приволжские уезды Саратовской и иных провинций. Что касается господ офицеров, то крепко-накрепко затвердить, кто в море не ходил, тому следующий чин не давать, пусть хоть мхом в мичманах покроются. Кроме того, обучать, начиная с морского корпуса, штурманскому и артиллерийскому делу, не дело главнейших для военного флота специалистов в черном теле держать. Согласен, кивнул я, услышав созвучные мне мысли, но это вопрос будущего. Скажи лучше, что в предстоящую навигацию делать будешь? Чего тут думать? Как лед вскроется, надо в океан выходить. Не боишься, что союзники перехватят? Те, кому боязно, пусть на берегу служат, отрезал Шестаков. К тому же Белое море не Балтийское и не Черное, его больно-то не закупоришь. Да и артиллерию Аляски за счет трофеев изрядно усилили, так что, если господа англичане пожелают переведаться, так и мы не против. Зачем такие большие пушки против купцов? Я, ваше императорское высочество, как бы не в первый раз за весь разговор назвал меня полным титулом офицер, купчишек, конечно, не пропускаю. Однако ими не ограничиваюсь. Про то, как пушки для обороны Колы добыл, слышали? Конечно, ухмыльнулся я. И даже про то, что у англичан в Плимуте потом взрыв случился тоже. Не хмурься, не в укор сказано. Теперь война, а на войне все средства хороши. Погоди-ка, ты, верно, что-то еще придумал? Есть одна мысль, Константин Николаевич. Излагай. Извольте видеть, что среди навербованных в Америке матросов и даже офицеров немалое число ирландцев. Более того, весьма многие из числа принадлежащих к этому племени пленников пожелали перейти к нам на службу. Полагаю, грех этим не воспользоваться. Продолжай. Мой шкипер, Патрик О'Доннелл, принадлежит к числу так называемых американских фениев и имеет среди них определенные связи. Предлагаешь навербовать там бойцов и устроить на Изумрудном острове небольшую заварушку? Именно. Кивнул Шестаков. Собственно говоря, почему бы и нет, задумался я. Британцы не стесняются снабжать черкесов оружием, так отчего бы не отплатить им той же монетой. Правда, на Певческом мосту подобная идея не обрадуется. А зачем им знать? Жестко усмехнулся капитан второго ранга. Тоже верно. Как думаешь действовать? В североамериканских штатах достаточно людей, не испытывающих теплых чувств по отношению к бывшей метрополии. Навербуем желающих, суда для перевозки захватим у самих же англичан, а оружие найдется. Среди фениев в Америке есть немало состоятельных людей, которые могут оплатить даже шарпсы. Мы тоже можем кое-что подкинуть. Несколько лет назад после голода, когда треть Ирландии вымерла, они ничего толком не смогли показать. Но если на Зеленый остров явится отлично вооруженный и дисциплинированный отряд стрелков во главе с решительным командиром, да, когда война на пороге, появляется 30 стрелков, а за ними миллионы, миллионы и каждый готов. Процитировал я неведомого здесь и сейчас Ф. Скляра и заслужил искренне уважительный взгляд Шестакова. Определенно, эти строфы он приписал моему экспромту. Ну да пусть ему. Полагаешь, в таком случае им удастся устроить восстание? Скорее всего, нет, но этого и не нужно. Главное, чтобы у англичан забот прибавилось. Признаюсь сразу, неприкрытый цинизм Шестакова пришелся мне по сердцу. Не принято сейчас так себя вести. Все привыкли оглядываться на Европу, мыслить категориями, ах, что они про нас подумают. От меня что нужно? Да, собственно, ничего кроме разрешения. Ну и денег на первое время. И хорошо бы еще роту ваших морпихов. Дяденька, дайте водиться и спить, а то так кушать хочется, что и переночевать негде, хмыкнул я. Как минимум в одном бравый капитан второго ранга был прав. Чем больше проблем у англичан, тем меньше их у нас, а Ирландия их давняя болевая точка. С другой стороны, мой августейший братец никогда такого не одобрит, посему знать ему об этой маленькой операции совсем не надо. Получится, хорошо, нет, скажем, что не больно и хотелось. Ладно, Иван Алексеевич, действуй, но не забывай о секретности. Держу пари, что англичане очень хорошо знают обо всем, что творится у этих самых американских фениев. Слушаюсь, довольно отозвался Шестаков, после чего я его отпустил. Другим человеком, с кем мне приходилось часто беседовать, был Константин Иванович Фишер, который в мое отсутствие по факту и руководил всеми делами в моем наместничестве. В общем и целом, дела в подведомственном мне Великом княжестве обстояли недурно, и даже формальное отделение Аландских островов не вызвало никаких протестов. Что же касается местных шведов, то они и вовсе восприняли эти перемены в своей жизни более чем положительно, отчего-то решив, что теперь будут надежно защищены от попыток финноманов один лишить их родного языка и самобытной культуры. Так уж случилось, что именно здесь озвученный Юханом Снельманом лозунг «Мы уже не шведы, русскими стать не можем, так будем же финнами», пришелся особенно не ко двору. Забавно, ничем не выдав своих мыслей на этот счет, заметил я, а что с чрезвычайными налогами на оборону? Как ни странно, и тут все было благополучно. Испуганный откровенно грабительскими действиями англичан Сейм без возражений дал деньги и на строительство канонерок, и на содержание войск, и на укрепление проливов вокруг Луэмпорнского залива. Вот бы еще сделать эти выплаты постоянными. Константин Иванович, дорогой ты мой человек, не поскупился я на похвалу, ума не приложу, как тебе это удалось. Должен заметить, ваше императорское высочество, со сдержанной улыбкой ответил Фишер, что поначалу финны не слишком обрадовались всем эти тратам. Однако затем в обществе появилась мысль, что вам, как победителю в войне, могут быть дарованы не только острова, но и вся Финляндия. Серьезно? Выпучил я глаза. И что же ты им ответил? В том-то и дело, что ничего. Просто многозначительно промолчал. Бог мой, какое коварство. То есть ты не сказал ни да, ни нет, но наши бедные чухонцы сами все додумали и решили, что эдак меня в Петропавловскую крепость запрут. Надеюсь, до этого не дойдет, дипломатично отозвался опытный чиновник. Но все же простите меня за эту вольность. Поверьте, я ничем их не ангажировал и никаких надежд не внушал. И что же ожидают мои будущие подданные? Во-первых, указ о созыве Сейма и его постоянной работе. Во-вторых, введение своих денег. Пардон, а лицо у них не треснет? Не торопитесь отказывать, Константин Николаевич, хитренько улыбнулся Фишер. Что, если условиями для появления национального Сейма станут постоянные налоги в российскую казну и служба финнов в армии? Это минимум, без которого я не стану это обсуждать. Что еще? Обязательное изучение русского языка в школах. Хорошо, но недостаточно. В конце концов, финский ведь относится к другой языковой семье. Ему родственны эстонский, венгерские и многие иные из числа финно-угорских, а шведский, на котором сейчас преподают, германский. Поэтому мы и хотим, чтобы образование на родном языке стало обязательным. И уж, конечно, отдаем себе отчет в том, что знание русского в первую очередь пойдет на пользу самим финнам. Так в чем же тогда уступка? Чего вы хотите? Выборгский уезд вернется в состав Петербургской губернии, плюс единое таможенное пространство. Тогда зачем нам отдельные деньги? Растерялся сенатор. Вот именно, Константин Иванович, вот именно. Один финномания, финское национальное движение, зародившееся в начале 19 века и приобретшее большой размах к 1840 годам. Глава 16. Бамарзунд за прошедшие полгода сильно переменился. Ставший после моего отъезда комендантом фон Катин не терял времени даром и весь остаток лета старательно исправлял выявленные во время боев недостатки. Конечно, у него не было времени и возможности возвести новые равелины и форты, но имеющиеся артиллерийские башни были снабжены новыми орудиями из числа трофеев, а их основания укреплены деревянными срубами, в середину которых набили битый камень, а поверх насыпали толстый до двух сажень слой земли. Еще одним сюрпризом для противника должны были стать несколько хорошо замаскированных временных батарей для ведения так называемого кинжального огня в проливах. Три из них были полностью готовы, еще на двух оставалось лишь установить пушки, остальные предполагалось закончить к весне. Вместе с минными заграждениями и режами они должны были стать практически непреодолимой преградой для противника. «Успеем, ваше высочество», — решительно заявил фон Катин, правильно истолковав мой взгляд. «А что, если в эту кампанию неприятель не решится атаковать Аланды?» — попытался испортить нам настроение Головнин. «Ты к чему это?» — с недоумением посмотрел я на него. «Да так, размышляюсь», — хмыкнул статс-секретарь. «Средства в оборону вложены немалые, а между тем, скажем прямо, крепость сия не из самых важных. Эки ты, Александр Васильевич, стратег стал», — усмехнулся я. «А я, напротив, практически уверен, что нападения союзников не избежать», — поспешил вмешаться фон Катин. «Во-первых, для того, чтобы посчитаться за прошлое унижение. Шутка ли, почитай три десятка кораблей потерять. Во-вторых, враги, не сумев нанести урон нам в других местах, непременно захотят уязвить Константина Николаевича. Намекайте, что теперь это владение его императорского высочества. Поморщился Головнин. Что значит намекаю? Прямо говорю, это многое осложняет политически, но я продолжаю утверждать, что было бы выгоднее оставить некоторые слабозащищенные пункты, чтобы сосредоточиться на обороне действительно важных и не давать тем самым противнику одерживать легкие победы. Тебя послушать, так и Севастополь нужно было оставить, улыбнулся я, поскольку был прекрасно осведомлен о ведущихся за моей спиной разговорах.